Глава 36. «Я стал сильнее! Сильнее вас двоих! Пора изменить правила игры! Возродиться! Стать самым могущественным существом между мирами! Настало время нашего правления, и вы присоединитесь ко мне! Я уничтожу мост, соединяющий мир живых с царством мертвых!» Радим наклоняется совсем близко. Огненное дыхание опаляет лицо. «Радамир, ты будешь моим, хочешь ты этого или нет. Вот увидишь, мы снова сольемся с тобой воедино». Вскакиваю, проснувшись от ужаса. Это всего лишь сон. Слова моего поганого брата преследуют меня. Я вновь и вновь слышу его голос, будто наяву. Дрожь бросает от мысли, что Радим в любой момент может поглотить меня. Нет, только не это. Меня всего трясет. Вспоминаю недавние моменты и не желаю верить, что Мавка предал меня. Влад, я так ему доверял. Никогда не сомневался в его словах или поступках. Знал, что он не бросит меня, придет. Всегда поможет, выручит. Считал его частью нашей семьи. Каково мое отчаяние теперь, когда я столкнулся с суровой действительностью. Мой лучший друг в сговоре с моим братом, а я их пленник. Ну что уж говорить о Владе. Радим вообще мой родной брат. Не знаю, что ожидать. Поглотит ли он меня сразу или прежде наиграется вдоволь. И все-таки не могу принять предательство Мавки. Такое бьет гораздо больнее. Я дракон. Сильный и могущественный хищник. Древний повелитель огня. «Не позволю им вот так сломать меня! Феодора, Ратмир и Мариан нуждаются во мне! Нужно выбраться отсюда во что бы то ни стало!» Сосредоточившись и собравшись силами, оглядываю помещение. Я сижу на широкой кровати, где запросто поместится 4 человека, а если потесниться, то и больше. Постель застелена натуральным шелком, что очень приятно прикасается к коже. Аж не хочется вылезать. Так бы и лежал весь день в этой мягкой кровати, только вот я не дома, а в большой беде. Прислушиваюсь к себе и ощущаю внутри слабое пламя. Древний жар снова со мной. Еще слабый, но я чувствую огонек. Приятно успокаивает. Осторожно вылезаю из-под одеяла. Кто-то меня помыл и переодел в сатиновые шорты, а раны все обработал и перевязал. Неужели сам Радим? Невозможно. Я издаю нервный смешок. В спальне есть дверца в гардеробную. На полках много брендовой одежды моего размера, или попросту Радима. Все в стиле брата, черные цвета преобладают. Даже легкие мужские кимоно. Некоторые вещи пахнут Радимом. Я натягиваю свободную футболку поверх бинтов. Осматриваюсь. Вокруг меня богатая обстановка. Современный интерьер стилизован под минимализм. Все в светлых тонах, гармонично сочетается между собой, чувствуется новизна. Иду по паркетному полу к панорамным окнам, которые заполняют все пространство. Я нахожусь достаточно высоко от земли, так как отсюда открывается потрясающий вид на Черное море. Дом явно находится в горах, только вот не знаю, далеко ли ближайшие поселения людей. Не вижу никаких строений, только природу. Вид захватывает дух, и я в восторге. С удовольствием жил бы в этом доме при других обстоятельствах, если бы не был пленником. Здесь очень уютно. Все сделано со вкусом. Из спальной комнаты сразу попадаю в просторную гостиную. По центру большой мягкий диван и кресло-мешки, плазменный телевизор-кинотеатр и даже приставка для игр. Всюду панорамные окна в пол, которые идут вдоль круглой стены, заполняя пространство дневным светом. В другой части гостиной расположились барная стойка с мини-холодильником, обеденный стол на большую компанию и мягкие кресла. Предметов мало, даже нечего взять для самообороны. Украшений и картин вообще нет, зато есть небольшие белые коврики, сделанные под шкурки животных, но мех явно искусственный. Следующая дверь ведет в ванную комнату. В ней есть джакузи, тропический душ и туалет. В шкафчике нахожу банные халаты и множество мыльных принадлежностей. Все это не спасет меня. Черт. Входная дверь в коридоре закрыта, а в глазок можно глянуть только с той стороны, то есть наблюдать за мной. От этого меня передергивает. Позже нужно будет найти, чем его замазать. Эту дверь мне никак не открыть, она не подается, как и окна. Попробовал высунуться наружу, но даже руку не могу просунуть в щели, которая открывает стеклопакет. Пытаюсь выбить окна, но меня отшвыривает назад, и я больно ударяюсь о них. Это равносильно тому, как если бы врезаться в бетон. Чуть дальше от окон замечаю электрическое поле. Это напоминает о том, что я заперт в клетке. Тюрьма, замаскированная под пентхаус или люксовый номер в дорогой гостинице. Пусть уютная, но клетка. Вернулся к мини-бару, в котором были напитки и сладости. Из этого меня интересует только алкоголь. А точнее, бутылка. Благо, мой заботливый брат расщедрился и не спрятал их, сочтя угрозой. Зря. Я с грохотом разбил об угол стола дорогое вино. Красная жидкость растеклась по полу, осколки разлетелись. Зато у меня хоть какое-то оружие. Розочка из бутылки. Будет что зашвырнуть в Родима, а то здесь сплошной минимализм. Ненавижу. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как очнулся, но я ощупал все стены, каждый уголок, каждый сантиметр. Ничего нет. Даже кухонных ножей и вилок. Заглянул под кровать, под диван, обшарил все полочки. Пусто. Сплошная чистота. Бесит. Попробовал еще раз выбить дверь, взломать замок, но ручка бьет током. Все тщетно. Плохо. Решил поджечь номер. Не вышло. Ни спичек, ни зажигалки я не нашел. Мой внутренний огонь еще очень слаб. Я толком не оправился после посещения земель Серегонии. Кто же знал, что богиня Бесстрашия затаит обиду? Действительно запретит трехглавому дракону ступать на ее территорию. Все-таки столько лет прошло. Окончательно вымотавшись, я усаживаюсь на мягкий диван в центре гостиной, проваливаюсь в него словно в облачко. Передо мной открывается замечательный вид на бескрайнее море, летнее солнце. Нет, я не расслабился, хотя очень хочется. И есть тоже хочется, сжимая в руке горлышко моего самодельного оружия. Сплошное дерьмо. После томительных ожиданий наконец раздается щелчок, и дверь открылась. Я затаился, принюхиваясь. Чутье меня не обманывает, и я весь день жду его. Радим вальяжно проходит в гостиную. В руках у брата поднос с едой. Запах аппетитного стейка ударяет прямо в нос. Различная нарезка, салатик. Как же хочется есть. Наблюдаю, спрятавшись за углом, сжимаю в руках розочку. Цветочек для любимого брата. Так-с. Цокнув языком, Радим поставил поднос на стол. Все его внимание сосредотачивается на разлитом вине. «Дорогуша, ну зачем же портить столь хорошее вино? Им нужно наслаждаться». Воспользовавшись моментом, я выпрыгиваю из-за угла, нападаю на брата, но он парирует удар, хватает меня за запястье и сжимает с такой силой, что мое оружие выпадает из рук. Роза ударяется о пол, окончательно разлетается на осколки. Вместе с ней разбивается и моя надежда. Радим слегка отталкивает меня от себя. Я держусь за запястье, руку сильно жжет от боли. Брат выглядит холодным, но огонь пылает внутри него. Чувствую это. «Нападаешь из-под тяжка. Неужели думал, что я не замечу?» Радим проходит к дивану и заваливается на него, вытягивает ноги. «Я к тебе со всей душой, а ты? Нехорошо так?» Я сверлю брата гневным взглядом, представляю, как бы сжёг его на костре, если бы мог. «Подонок!» — рычу сквозь зубы. «Родной, я вообще-то принес тебе еды!» «Вкуснотища! Приготовили специально для тебя!» Он заботливо указывает на стол с аппетитными блюдами на подносе. Этот аромат заставляет мой живот заурчать. «Садись! Не стесняйся, покушай!» «Мне от тебя ничего не надо!» Закипаю и со злостью прокидываю поднос на пол. Содержимое его высыпается на паркет, посуда разлетается, еда безвозвратно испорчена. «Бесит! Он ведь знает, что я люблю!» «Радомир!» — строгим голосом упрекает меня брат. Его глаза сверкают опасным огнем. «Не разочаровывай меня!» «Иди ты к черту!» — огрызаюсь в ответ. «Я пришел поговорить с тобой, но вижу, ты еще не созрел». «Иди к черту!» Я хватаю часть разбившейся тарелки и запускаю ее в брата. К моему сожалению, Радим уворачивается, ловко вскакивает и вмиг оказывается за диваном. «Я, конечно, ожидал этого, но все равно неприятно». Брат плотоядно ухмыляется. Секунду мы сверлим друг друга яростными взглядами, и я ринулся первым. Быстро поднимаю столовый нож, валявшийся на полу. Бесполезное оружие против дракона, но сейчас это не заботит. У меня и так нет шансов в схватке с Радимом. Брат также мгновенно двинулся в мою сторону. Я перепрыгиваю через стол и сползаю с другой стороны. Столешница — единственное, что разделяет нас. Благо, она большая. «Бежишь? Чего ж так? Не ты ли только что швырялся в меня?» «Иди к черту, убирайся!» Отчаянно рычу в который раз. «Зачем же мне к нему идти?» С сарказмом произносит Радим. «Где Феодора? Что ты сделал с ней?» «О, она мне не нужна. Сладенькая для тебя. Ждет своего часа». Кстати, я отдал ей кулон, созданный Ратмиром для Дарины, так что можешь не волноваться. Кроме нас с тобой никто не тронет богатырку. А благодарности не жду. Что же сделаешь, раз мои братья глупцы и им медом намазано влюбляться в смертных? Так приведи ее сюда. Много хочешь. Сначала выясним с тобой отношения, а потом уже будешь развлекаться со своей девкой. Я должен быть уверен в себе. Радим медленно обходит стол, и я двигаюсь строго в противоположном направлении, параллельно брату. Он останавливается, резко дергается, бежит, меняя направление, и я повторяю те же действия. Рванул в другую сторону, что сильно смешит брата. Он сгибается в хохоте надо мной. Бесит. «Где они? Где все?» Продолжаю я, делая вид, что ни грамма не оскорбился. При этом чувствую, как меня обдает жаром, а щеки заливает румянцем от стыда. «Ай, не дуйся, тебе не к лицу морщить бровки», — нежно проговаривает Радим. Он разводит руки, жестом показывая пространство вокруг. «В отличие от тебя, они в менее хороших условиях. В твоем распоряжении мой самый любимый, конечно, кроме моего личного, пентхаус. Видишь, как я люблю тебя?» Брат подмигивает мне, забавляясь. «Где Радмир?» «А, братец оказался слишком буйным. Он невыносим. Терпеть его не могу. Пришлось запереть. Надеюсь, ты не возьмешь с него примеры. Мне не придется делать с тобой то же самое». Радим снова ускоряет шаг. Я дернулся в противоположную сторону стола, но брат тут же меняет траекторию. Перескакивает прямо через столешницу. Я в ужасе отпрянул назад. Отбегаю, перепрыгивая диван. «Брат быстрее. Преграждает мне путь». Я запускаю в него столовым ножом, он ловит его на лету, даже не порезался, и, усмехнувшись, отшвыривает в сторону. Жалкая попытка, но это дает мне секунду. Я моментом проскальзываю в спальню, почти захлопнув дверь, однако брат, слегка придержав ее рукой и подставив ногу, не дает закрыться. Я изо всех сил наваливаюсь на дверь, но мы оба понимали, что в нынешнем состоянии ему расплюнуть ее открыть. Стоит только действительно захотеть. «Дорогуша, долго ты будешь убегать от меня?» — надув губы тянет Радим. «Неужели боишься родную кровь?» «Повторяю, иди к черту!» «Я не трону тебя. Только обниму братишку, успокою, и мы поговорим. Нам нужно обсудить дальнейший ход событий». «Что обсуждать? Как ты принудительно поглотишь меня?» «Не, у меня предостаточно времени. Я не буду тебя поглощать силой. Подожду, пока ты прекратишь ломаться, словно маленькая девочка. Не хочу быть с тобой в разногласии». «Так я тебе и поверил. Ты уже предал мое доверие. Дважды». «Видимо, сегодня бессмысленно с тобой говорить. Тогда я сдержал драконье слово. Лично не тронул ни одного смертного. Они сами себя погубили», — разочарованно произносит Радим. «У меня еще уйма дел. Я пришлю кого-нибудь, чтобы прибрались и принесли новую еду. Надеюсь на твое благоразумие и что ты не станешь злоупотреблять моим радушием снова». «Мне не нужна твоя еда. Я не притронусь к ней, пока ты меня не выпустишь. Ничего не нужно, убирайся!» «Ах, как же сложно с родственниками. Лучше поешь, будут хоть силы подраться со мной». Брат, смеясь, отходит от двери, направляется к выходу. «Помни, что я люблю тебя, но у моей любви есть терпение». «Радим!» – выскакиваю из спальни. Я с вызовом уставился на брата. «Да, я боюсь его до ужаса, но ни в коем случае не покажу этого. Слишком много чести». С гордостью показываю средний палец. Брат приподнимает брови, затем на пятках разворачивается в мою сторону. Я быстро захлопываю дверь и слышу его громкий смех. Входной замок закрывается на ключ, а я так и остаюсь сидеть в углу, забыв, как дышать. «Царство мертвых, пропади все пропадом!» Брат не обманул. Через час пришли две женщины в форме горничных. С ними явилась птица-дева. Я уже видел ее прежде. Это лицо, ее голос запомнил навсегда. Выйдя из комнаты, наблюдаю за ними. Входная дверь нараспашку, но в проеме стоит человек. Сбежать не удастся. И все-таки это всего лишь смертные. Если бы не присутствие птицы-девы... Она же глаз с меня не сводит, пристально рассматривает. Горничные принялись убирать бардак, что я устроил. Другой мужчина принес поднос со свежеприготовленной едой. Аппетитный аромат мяса заполнил пространство. В животе снова заурчало. Птица-дева полностью контролирует людей. Стоит ей запеть своим райским голосом, и смертные готовы сделать что угодно. Мне стало жалко их. Они даже не понимают, что происходит, где находятся. Их разум полностью во власти птицы-девы. Зависимость от ее голоса поглотила их безвозвратно, словно наркотик. зачем ты служишь Радзиму?» Не выдержав, спрашиваю я, облокотившись плечом в стену. «Разве птицы-девы не потомки райских птиц? Какая тебе выгода от объединения мира живых и мира мертвых?» «Будто у меня есть выбор», — недовольно произносит птица-дева. «Если бы я хотел описать ее голос, то не смог бы подобрать нужных слов. Даже в обычной речи он сохраняет неземное притяжение. Прическа птицы-девы аккуратно уложена в струящиеся локоны, а на голове сверкает небольшая диадема, украшенная рубинами. Выбор есть всегда», — продолжаю ее попытку развязать разговор. «На самом деле, где-то в глубине души я очень хочу услышать вновь ее пение и отдаться той эйфории, что однажды ощутил. В этом плане я прекрасно понимаю смертных». «И какой же у меня выбор, маленький дракон?» — отрезала птица-дева. «Ты не в силах одолеть брата. А значит, у тебя только два варианта с одинаковым концом. Либо отдаться ему добровольно, либо он поглотит тебя насильно. Третьего не дано. Ты себе-то не можешь помочь». «У меня тому что нет выбора. По правде говоря, я часть Радзима. Разочаровываюсь я. Меня задевает ее упрек. Но ты-то свободна. Что могло заставить столь редкое создание служить Радзиму? Да еще и непростое, судя по диадеме на твоей прекрасной голове». Презрительным взглядом одаривает меня птица-дева. Эмоции одна за другой сменяются на ее лице. Возмущение, крайнее недовольство, сожаление. Тяжело вздохнув, она подлетает ко мне ближе. «Твой брат похитил яйца птицы-дев. Он прячет их где-то в своем хранилище. Если я откажусь ему служить, то дракон убьет всех наших детей». С болью в голосе делится переживанием птица-дева. «Мы не в силах отыскать их. Именно поэтому у меня не остается выбора. Как ты говоришь, я свободна, это истина. Но дети у птицы-дев появляются крайне редко. И это великое чудо. Они даже не вылупились на свет, но могут погибнуть по моей вине. Нет, только не так. Когда есть малейший шанс спасти их, я попытаюсь сохранить им жизнь, сколько смогу». «А если я найду яйца?» Неуверенно предлагаю ей. «Как ты это сделаешь, будучи запертым здесь?» Скептически произносит птица-дева. Люди уже закончили уборку и, покорно склонив головы, встали у входной двери, ожидая свою хозяйку. «Я что-нибудь придумаю». «Вот когда придумаешь, тогда и поговорим. Но если у тебя действительно получится, то я в долгу не останусь. Маленький дракон, знай, что птицы-девы не одобряют действия твоего старшего брата». «По рукам. Я полностью согласен с вами. Как и вы, я не одобряю действия Радзима». «Меня зовут Ганна», — представляется птица-дева, слегка поклонившись и расправив крылья. «Хм, Радомир. Но вы уже знаете. Я повторяю жест птица-девы в знак уважения. Приятно познакомиться». «Извини за тот раз, что пыталась со своими сестрами похитить тебя от друзей». «Ничего страшного, бывает», — отвечаю, засмущавшись. «Я постараюсь выяснить, где ваши яйца». Птица-дева печально взглянула на меня и молча покинула помещение. За людьми снова закрывается дверь, и я остаюсь один. Я так и не притронулся к еде. Подачки Радзима мне не нужны. Надеюсь, это разозлит его. Даже если ослабну еще больше, так и так, шансов против брата у меня практически нет. Лежа в кровати, плотно закутываюсь в одеяло, с тоской смотрю в окно на звездное небо. Наступила глубокая ночь. Благо, Радзим больше не приходил. Меня клонит в сон, но стоит закрыть глаза, как предо мной всплывает образ Феодоры. И каждый раз она в опасности, нуждается в моей помощи, кричит, зовет меня. Ее глаза, мои любимые глаза, большие, как у ребенка, только с мудрым взглядом, сейчас наполнены печалью. Я скучаю по девушке, неведение о ее судьбе тревожит меня, сил на раздумья не осталось. На минуту позволил себе расслабиться. Только прикрыл глаза, как тут же учуял знакомый запах. Пахнет предателем. Ко мне явился Мавка. «Как ты смеешь приходить сюда после того, что совершил?» Не открывая век, рычу я. «Для духа, пусть и живого, стена не помеха». «Решил навестить тебя?» Невозмутимо произносит Мавка. Влад в своей обычной манере нацепил маску безразличия. Пришел сюда, будто ничего и не было, словно мы и не ругались. Черт бы его побрал. «Убирайся к Радзиму, слышать тебя не хочу». Попытался ровным голосом произнести я, но голос дрожит. Не могу ругаться с ним, слишком сильная обида. Хотя мне до сих пор не верится, что именно Влад сдал нас. «Ты не притронулся к еде?» Проигнорировав мои слова, продолжает Мавка. «Тебе нужны силы, чтобы восстановиться». «Тебе-то что с того? Если бы не моя лень, я бы запустил в тебя этим подносом. Или что-то посерьезнее. Не стоит злить Радима. Радима? Вот как? Теперь заботишься о настроении брата? Не выдержав, я вскакиваю в кровати и сурово гляжу на Мавку. Влад стоит в свете луны возле окна, непрерывно смотря на меня. Наши взгляды встретились, и я успеваю уловить в его глазах нотки печали, прежде чем Мавка отворачивается от меня. «Меня интересует твое состояние, а не Радим. Я же сказала, что помогаю». «Чем? В чем твоя помощь? Особенно для Мариана?» «Ты не понимаешь. Добровольно вы бы никогда не согласились. Радим бы победил, но прежде причинил вам много боли. Ради кого вы так стараетесь?» «Ради смертных». Мавка закатывает глаза. «Теперь вы в безопасности». «Прекрати. Прекрати вот так закатывать глаза. Да, я не понимаю. Не понимаю, за что ты предал нас. Ты не знаешь моего брата. Он коварный. Он перевернет все так, как выгодно ему. Чем тебя так подкупил, Радим? Объясни». «Все дело в отце», — задумчиво рассказывает Мавка. «Он словно вернулся в прошлое. Когда я был маленьким, он меня мучил. Но это не единичный случай среди людей. Сколько невинных страдает от рук человека? Я слишком долго не общался с людьми. Смертная напомнила мне, насколько люди беззащитны и ранимы. Радим положит этому конец». Я молча уставился в потолок. Мавка расхаживает возле кровати, скрестив руки за спиной. «Когда ты выбрал смертную, я понял, что ты обречен. Та любовь, что испытывает дракон, чужда людям. Она причинит тебе боль. Либо своей человеческой натурой, либо тем, что умрет. Не хочу, чтобы ты мучился. Несмотря на все, я спас Феодору. Радим бы убил ее, потому что я знал, что гибель богатырки расстроит тебя. Она будет присутствовать при возрождении трехголового дракона. Она увидит тебя настоящего, а ты ее. Можешь злиться сколько хочешь, но позже поймешь, что я прав. Узнав тебя, твою истинную сущность, богатырка возненавидит. Она попытается уничтожить трёхглавого дракона. Знаешь, почему так быстро закончится ее любовь? Потому что чувств никогда и не было. Он убьет Мариана. Радим сказал, что не тронет вас. Ему нужен только ты. Ты же понимаешь, что он поглотит меня. Не обязательно. Есть и другой путь. Радомир, ты должен понять и помочь брату. Добровольно возродить дракона. Даже если не захочешь, он освободит тебя. Он обещал мне. Это одно из условий, как и жизнь смертной. «Ты ведь это несерьезно. У Радима неблагие цели, он думает только о себе». Мавка поворачивается и глядит на меня, словно я глупый детеныш. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Я был человеком. Мое решение — уберечь себя от ошибок. Смертные, как вирус, проникают в самое сердце и разрушают его. Мне понравилась задумка Радима. Объединив два мира, мы сможем контролировать их. Твой брат хочет помочь человечеству». «Влад... Что ты наделал? Мертвые и живые не зря отделены завесой. Или все из-за того, что я полюбил Феодору?» «Ты смотришь на нее как на сокровище. Когда я был человеком, на меня никто так не смотрел». «Ты был ребенком, не успевшим понять мир. Почему не говорил, что прошлое тревожит тебя? Я думал, ты отпустил ту боль». «Когда все закончится, настанет новая эра. Все вернется на круги своя, наша дружба. Ты увидишь, что я правильно поступил. Вместо того, чтобы каждый раз бегать и спасать смертных, лучше создать мир без страданий, без боли, без смерти». «Потому что жизни не останется», — шепотом добавляю я, но Мавка уже исчез.